Ключ. Утром в среду, вырезая 121-й ремешок, Ольга поранила себе палец, и бригадир Хорст перевел ее к старикам. Усевшись за стол в углу цеха, она стала сортировать вырезанные ремешки, складывая их в пластиковые коробки. Рядом с Ольгой сидела пожилая румынка, не говорящая по-английски. Напротив — седой трясущийся исландец, а рядом с ним тот самый немец, Эрнст Вольф. С ним Ольга несколько раз обедала и ужинала. Он был ей интересен. Когда Ольга с забинтованным пальцем оказалась в стариковском углу, Вольф улыбнулся ей и подмигнул, как старый знакомый. За месяц, как ей показалось, лицо его еще больше пожелтело и высохло, но держался он неизменно бодро, во всем оставаясь хладнокровным и рассудительным. Он постоянно шутил с ней на своем старомодном, выученном в заключении английском. Ольге чем-то нравился этот старик, хотя она, как и покойные родители, недолюбливала немцев. Но от Вольфа шел какой-то завораживающий покой. Его невозмутимость и обстоятельность успокаивали Ольгу, заражали ее уверенностью, которой так не хватало здесь, в бункере. За едой Вольф много порассказал ей. Она знала все о нем и почти все о братстве света. И самым удивительным для Ольги было то, что Вольф верил в миссию братства, верил в 23 тысячи, верил, что, собравшись однажды вместе, братья света поставят точку в истории Земли и человечества. Сперва Ольга злобно смеялась над стариком, потом спорила до хрипоты, а потом всерьез задумалась. «Вы не понимаете, дорогая моя, насколько наша планета уникальна», — говорил ей Вольф. «Поверьте, во Вселенной нет и не было ничего подобного. Все рассуждения о братьях по разуму, о новых формах жизни на других планетах — чушь собачья. На миллиарде миллиардов планет нет и не может быть никакой жизни. Земля одна во Вселенной, она уникум». «А Homo sapiens — уникум вдвойне, втройне. А если это так, то Землю надо рассматривать как аномалию, как странную планету, как лакуну в теле Вселенной». «А может, как чудо?» — возражала Ольга. «Чудо, Ольга, это и есть аномалия. А любая аномалия во Вселенной — разрушение равновесия, разрушение порядка». Прямую можно провести через две точки, через три, через 33. А через одну точку прямую проводить нет смысла, потому что одна точка — это всего лишь точка. Это не путь, это не закономерность. Поэтому мы с вами, как и вся наша планета, ошибка Вселенной, и у нас нет будущего. Значит, вы хотите, чтобы Земля исчезла? «Я не против, учитывая мой возраст и мое нынешнее положение». «И вы на стороне братства?» «О, нет, Ольга, я не на стороне братства». «Почему же? Ведь, по-вашему, они стремятся исправить ошибку Вселенной». «И они очень постараются это сделать, поверьте. Но я не на их стороне». «Почему?» «Потому что я не умею говорить сердцем, это во-первых. А во-вторых, они мне физиологически противны. В общем, — улыбнулся он, — считайте, что старик Вольф им просто завидует». После этого разговора Ольга и задумалась всерьез. Лежа ночью на своей койке, она размышляла под тихое журчание кондиционера и под сопение храп женщин. А вдруг это правда? Что мы вообще знаем о нашем мире? Что Земля круглая? Что после зимы обязательно наступит весна, что человек произошел от обезьяны, что мы умнее животных. В школе и университете мне говорили, что Вселенная бесконечна, что все произошло от большого взрыва, от вспышки. Что-то вспыхнуло, и образовались звезды, планеты. Все верят в это. А что было до? Пустота? Почему? А кто создал пустоту? Откуда она? Сама собой появилась? Люди верят в то, о чем лишь могут договориться. 1000 лет назад они верили, что Земля — центр Вселенной. А еще раньше, что Земля стоит на 4 слонах. Если это братство верит в то, что они хотят сделать, если они тратят на это огромные деньги, совершают преступления, похищают и убивают людей, если такая мощная корпорация всерьез занимается этим, значит, очень может быть, что все это не бред убогих сектантов, а чистая правда. И люди действительно делятся на избранных, способных говорить сердцем, и остальной мусор. А эти избранные когда-нибудь станут лучами света, и Земля исчезнет, и мы все погибнем, как дураки. Ольга пыталась делиться своими мыслями с соседями по проклятому бункеру. Бьорн слушал ее внимательно, потом в свойственной ему занудливой манере опровергал опасения Ольги относительно гибели Земли. Он был уверен, что похищение людей, игры со льдом и все сопутствующее этому лишь вершина айсберга корпорации «Лед», возглавляемой мощной группой интернациональных преступников, рвущихся к власти в Китае. Бьорн утверждал, что «Лед» занимается секретными опытами, связанными с генной инженерией. Цель этих опытов — создание новой расы, стоящий на принципиально новых моральных принципах. Элиты, способные возглавить такую мощную страну, как Китай, и добиться мирового господства. Китаю при его технологическом рывке для мирового господства не хватает только одного. Новой идеологии, убежденно говорил Бьорн, новой не только для Китая, но и для человечества в целом. Ольга слушала этого двухметрового выпускника физико-математического факультета, выросшего в семье шведских математиков, боготворившего теоретическую физику, хранящего дома портреты Бора, Гейзенберга и Эйнштейна, доверяющего только формулам и технологиям, мечтающего о карьере большого ученого, но по воле независящего от формул случая, оказавшегося здесь, в бункере, где его заставили обдирать дохлых собак, и не верила ему. Бьорн был слишком прямолинеен в своей логике. Он рассуждал слишком правильно, в то время как все произошедшее с ним как бы не имело логики, было неправильным, ускользающим от логического анализа. Но Бьорн упорно стоял на своем. Любые рассуждения о братстве света он отметал сразу, не давая Ольге даже закончить свою мысль. «Ольга, я с детства верил только в то, что подчиняется законам физики. Свет — это направленный поток фотонов. Написать формулу?» Ольга уставала от споров с ним. Ей казалось, что она натыкается на стену, которую ничем невозможно сдвинуть хотя бы на сантиметр. «Меня учили верить только в то, что можно потрогать или осмыслить логически. То, что я не понимаю, для меня не существует», — говорил он. Его родители были убежденными атеистами, лево настроенной шведской научной элитой. В бурном 68-м отец примкнул к шведским маоистам, ходил в университет на лекции в желтой повязке с иероглифом «Самокритика» и с красной книжечкой великого кормчего. Покойные родители Ольги тоже были атеистами. Они тоже учили Ольгу верить в то, что можно понять и потрогать. «То, что не участвует в процессе товарообмена, просто не существует», — любил повторять профессор, читавший Ольге в университете курс макроэкономики. Ольга никогда не верила ни в Бога, ни во что-то сверхъестественное, но, как еврейка, она верила в судьбу. Хотя и с судьбой было не все так просто. «Судьба ведет по-своему», — говорила мать. «Надо чувствовать свою судьбу, верить в нее, не спугнуть ее». Отец тоже что-то бормотал по поводу силы рока. Но в целом вопрос оставался темным. «Те миллионы евреев, что погибли в концлагерях, тоже верили в судьбу? Верили в Бога?» — думала Ольга. «Ну и что? Судьба отвернулась от них? Бог не помог. Значит, надо верить только в свои силы и надеяться только на себя. Теперь же, став жертвой непонятного братства, потеряв родителей и оказавшись в зловещем бункере, Ольга потеряла веру в себя. За два последних месяца она поняла, есть что-то, что больше ее, сильнее ее воли. Но что, судьба? Бьорн не помог Ольге ответить на этот вопрос. Старик Вольф с полуулыбкой говорил страшные вещи, в которые не хотелось верить. От спокойных рассуждений Вольфа веяло неизбежной смертью и небытием. Ольга пыталась обсуждать все это с другими обитателями бункера. Лис, иногда дарящая Ольге ласки по ночам, была уверена, что люди, похитившие ее и нанесшие ей увечья ледяным молотом, и люди, держащие ее теперь в бункере, не связаны друг с другом. Просто пресловутый Майкл Лерт, заманивший всех сюда в Гуанчжоу, использовал информацию из полицейских источников и организовал сайт для пострадавших от неведомой секты, чтобы продать их всех в рабство. «Но кому понадобились ремешки из шкур мертвых собак?» — возражала Ольга. «Рыбка, в сегодняшнем мире все продается», — отвечала Лис. «Уверена, китайцы используют эти ремешки в медицинских целях и продают задорого состоятельным европейцам. Но почему нельзя открыто обдирать дохлятину? В Китае уйма дешевой рабочей силы. Похищать иностранцев, чтобы потом содержать, кормить, прятать и заставлять их обдирать собак. Бред!» — негодовала Ольга. «Ольга, очень может быть, что эти собаки не совсем простые», — многозначительно говорила Лис. «Они что, говорящие?» — язвила Ольга. «Многие из наших уверены, что собаки чем-то заражены или облучены. Лис, некоторые люди здесь сидят более года. Почему они ничем не заболели? Может, у нас у всех уже лейкемия? Вот у двух румынок потемнели зубы, у многих проблемы с менструацией, с пищеварением, мужчины потихоньку сходят с ума. И это все от изоляции, от нехватки витаминов. У лейкемии вполне определенные симптомы». «Эти собаки непростые, поверь», — настаивала Лис. Ольга чувствовала, что Лис утягивает ее в свой бред. Но другие друзья дохлых сук были не лучше. В своих мнениях по поводу происходящего они разделились на три группы. Первые утверждали, что все это безумие мощной корпорации в поисках власти над людьми, пытающейся объединить древние культы с новейшими технологиями. Вторые, что это каким-то образом связано с запрещенными опытами по клонированию людей. И третьи, что на обитателях бункера испытывают новое психотропное оружие. Особняком стояли русские, как всегда, абсолютно точно знающие все. «Это просто у кого-то из олигархов поехала крыша», — говорил Ольге грубоватый Петр. «Насмотрелся кино, начитался хуйни. В мире достаточно отморозков. Включи МТВ. Каких там только уродов не показывают. Но отморозков с деньгами не так уж и много. Ну, Бен Ладен, а кто еще? Вот еще один и возник. И я тебе, Оль, руку на отсечение дам. Этот отморозок наш, русский, сто пудов. Он оттягивается в свой кайф, и все. И никаких тут тайн нет. А может, группа отморозков?» «Обнюхались, гады, вот и тащится», — вторил ему Леша. «Потом Китай рядом, договориться легко», — качал головой малоразговорчивый Игорь. «Но корпорация «Лед» не принадлежит русским», — возражала Ольга. «Все покупается», — тряс рыжий шевелерой Петр. «Все вывески, все бренды. Мир давно уж сошел с ума, ты не понимаешь?» — спрашивал Борис. Ольга понимала это. 11 сентября у себя в Нохо, в Нью-Йорке, ей действительно показалось, что мир сошел с ума. Во время катастрофы она стояла у своего южного окна и смотрела, как горят башни-близнецы. Когда же они рухнули, и Манхэттен заволокло беспросветной тучей дыма и бетонной пыли, земля слегка качнулась под ногами. и вместе с ней качнулась уверенность в том, что есть в жизни нечто неподвижное, незыблемое, постоянное, позитивное, на что люди раньше всегда спокойно опирались. Семья, карьера, любовь, дети, творчество, деньги, наконец. На всем этом веками стояли люди. Теперь же все как-то трескалось, рушилось, ползло под ногами. Погибли родители, но этого мало. Еще этот бункер с дохлыми собаками. Кошмарный фильм какой-то. Глядя в бодро-злобное лицо Петра, увлеченно рассказывающего ей про международных отморозков, Ольга едва сдерживала слезы. Ужас был в том, что это вполне могло быть. После 11 сентября, после ударов ледяного молота в грудь, после гибели родных, после сайта www.icehammervictims.org, после похищения, после бункера, после запаха дохлятины и тысяч вырезанных собачьих ремешков, все могло быть. «Мир резко изменился, Ольга», — как-то за обедом сказал ей Вольф. «В нем появилось нечто агонистическое, вам не кажется?» «Вы думаете, что это из-за братства?» «Абсолютно», — улыбался старик. «Предчувствуя свою гибель, наш мир производит неадекватные движения. Он дергается. В 19 веке такого не было. А 20 век... Две мировые войны, атомная бомба, Аушвиц, коммунизм, разделение мира на красный и западный. Человечество как-то задергалось в 20 веке, а? Возьмите любую область, науку, искусство, клонирование овечки, современное искусство, кино, современная массовая музыка — это конвульсии. Перед приближающейся кончиной мир сходит с ума». «Откуда вы здесь знаете современную массовую музыку?» «Сверху, Ольга, все сверху», — шире растянул желтую улыбку старик. «Каждый, кто сюда попадает, сообщает что-то новенькое. У меня вполне адекватная картина мира. Тенденция человечества к помешательству очевидна. Завтра сюда попадет голубоглазый юноша с разбитой грудиной, который поведает нам, что наверху уже едят на завтра грудных младенцев, а президенту выбирают по размеру члену. Я не удивлюсь. Новые нравы, мисс Дробот, в преддверии конца». Наполнив пластиковую коробку ремешками, Ольга запечатала ее клейкой лентой, поставила на тележку, подняла глаза и встретилась взглядом с Вольфом. Улыбнувшись, он подмигнул ей, словно прочитал ее мысли. «Вы чем-то озабочены, мисс Дробот?» — спросил старик, расправляя ремешок на столе своей чуть подрагивающей, пожелтевшей рукой в прозрачной резиновой перчатке. «Вы знаете, чем?» «Бросьте ломать голову. Все будет, как и должно быть. Потерпите немного, и все закончится. А чем? Вы знаете. Терпение, дитя мое». Спокойно насмешливый тон старика уже стал раздражать Ольгу. «Терпению нас учат мудрецы, седые престарелые отцы. Легко терпеть тому, кому осталось совсем немного, чтобы отдать концы», — продекламировала она. Вольф рассмеялся. «Прекрасно. Кто это?» «Это папина пародия на Омара Хайяма. Мой отец был переводчиком арабской поэзии». «Полностью согласен с вашим покойным отцом». Вольф неспешно опустил ремешок в коробку. «Осталось действительно совсем немного. Но терпение, Ольга, это то, что делает нас разумными людьми. Вы можете перестать быть разумным человеком и кинуться на охранников. Или зарезать меня ножом для обдирания наших милых собачек. Или просто вспороть себе сонную артерию вон теми ножницами. Выбор между здравомыслием и безумием есть всегда». «По-вашему, самоубийство — безумие?» «Не то что безумие, а запретный ход. Ну, как в шахматах взять и пойти королем за край доски. Король должен играть на доске, а человек должен жить. А если невыносимо жить? Жить в любом случае невыносимо. А поэтому нужно... А если бессмысленная жизнь? Жизнь во многом бессмысленна. А болезнь? Боль, страдания? Рак, например? У вас рак, мисс Дроботт? Нет пока, ответила Ольга и горько усмехнулась. А у меня да. Поздравьте, улыбался старик. Ольга молча уставилась на него. Вчера на медосмотре... «Рак печени, как и ожидалось», — кивнул головой старик. Вчера в бункере был обязательный ежемесячный медосмотр, цель которого — выявление серьезно больных. Как правило, судьба их решалась быстро. Через несколько дней их навсегда уводили охранники. На бункеровском жаргоне это называлось «вознесением». Ольга была свидетельницей трех таких вознесений — забрали сошедшего с ума ирландца, вскрывшую себе вены венгерку и канадца с тяжелой формой астмы. «Собственно, мисс Дроботт, я подозревал, что так и случится», — продолжал Вольф, невозмутимо расправляя очередной ремешок. «Полвека тому назад мой папаша промахнулся и стукнул меня ледяным молотом по верхнему отделу печени». «Признаться, сильно стукнул». «И они? Вам уже объявили точно?» «Диагноз налицо. Пора возноситься». «А когда?» — спросила Ольга и спохватилась. «Простите, господин Вольф, мою глупость». «Вполне корректный вопрос», — усмехнулся старик. «Сегодня, перед отбоем. Как старожилу, они предложили отсрочку в 2 недели, но я отказался». Ольга, понимающе кивнула и вдруг остро почувствовала, что ей будет сильно не хватать старика Вольфа. «В связи с моим сегодняшним вознесением, позволите пригласить вас на прощальный ужин, так сказать, последняя трапеза?» «Конечно». «Ну и прекрасно. За ужином мы поговорим». Вольф опустил глаза и занялся своей неторопливой работой. «Рак», — подумала Ольга, косясь на его руки в резиновых перчатках. — Завтра его уже не будет, а я останусь здесь. Гнить заживо. За ужином Вольф не сказал Ольге ничего нового. Она же говорила много. Расспрашивала его, по-прежнему пытаясь понять и осмыслить произошедшее с ней. Вольф говорил мало, повторяя сказанное давно, отмалчивался, подолго жуя неприхотливую еду, смакуя кусочки рыбы и овощей, словно прощаясь с ними. Закончив есть, он помолчал, отпил остывший зеленый чай и заговорил. «Ольга, сегодня ночью мне кое-что вспомнилось. По правде говоря, я и не забывал этого никогда, но вам я про это еще не рассказывал. А вы помните, я говорил, что вырос на вилле отца, видного члена братства? На этой вилле часто собирались братья, и вот однажды, когда они собрались, я подсмотрел за ними. Собственно, они особенно и не скрывались. В тот вечер их было довольно много, человек 50. В главном гостевом зале дома они все разделись по пояс, сели в круг, взялись за руки и застыли». Собственно, отец и братья делали так раньше. Они обнимались голыми и застывали надолго. И, по-моему, они даже переставали дышать. Мне, мальчику, это было видеть как-то страшновато, но потом я привык. И когда они составили этот круг, взялись за руки, закрыли глаза и замерли, я стоял на лестнице 2-го этажа и видел это. Прислуга в доме тоже была своя. И повар, и садовник, и 3 охранников, обе гувернантки тоже сидели в круге. В доме оставались только я и сестра, спавшая у себя в комнате. Раньше, подглядывая за обнимающимся с кем-то отцом, я прятался. Теперь же я вдруг понял, что мне не от кого прятаться. Никто меня не заметит. Я спустился со второго этажа вниз. Двери зала были заперты изнутри, но я прошел на веранду, открыл узкое окошко и пролез в зал. Шторы были задернуты, горел лишь камин, люстра была погашена. И вот я вошел и встал в зале. 50 обнаженных по пояс мужчин и женщин с закрытыми глазами сидели, взявшись за руки. Они были совершенно неподвижны, словно каменные. Огонь камина освещал их тела. Я постоял, а потом пошел вокруг них, рассматривая каждого. Это было так странно. Я знал, что отец ведет странную жизнь, что вокруг нас с сестрой происходит что-то очень странное, даже страшное. Отец был очень холоден со мной. Мы практически не разговаривали ни о чем, кроме моих обязанностей. Я больше общался с гувернерами, но они тоже были какими-то странными, словно все время думали о другом и притворялись, даже когда шутили и смеялись. Отдушиной для меня была школа. Там я веселился, дружил, играл, там все было интересно. Даже скучные для всех уроки математики меня радовали, но дома я был практически одинок. После странной гибели матери, попавшей в Берлине под машину, единственным близким человеком оставалась моя сестра. Но Рената была еще маленьким ребенком. С ней можно было только играть. Вот так я жил. Короче, когда я пошел по этому кругу застывших людей, мне сначала стало не по себе. Эти люди словно умерли. Но я знал, что они были живы, и страх во мне неожиданно сменился злостью. Мне стало так горько, так тошнотворно, так неприятно от того, что они делают. Я понял, что они что-то нарушают, причем что-то очень важное. Но я не понимал, что. Я просто затрясся от злости и заплакал от бессилия. Неожиданное чувство. Плача, я побежал по кругу и стал бить и шлепать этих людей по спинам, чтобы они очнулись, проснулись, но они по-прежнему сидели неподвижно. Я пробежал весь круг, и мне стало очень страшно. Страх буквально сдавил меня. Сжал, бросил на пол. Я зарыдал в голос. Мой плач разносился по залу. Я рыдал и слушал свой голос. Рядом неподвижно сидели живые мертвецы. Наконец я обессилел, перестал рыдать. И лежал на ковре, всхлипывая. Никогда я не чувствовал большего одиночества, чем в те минуты. Этого я не забуду никогда. И вот, лежа на ковре, сквозь просыхающие слезы, я вдруг заметил, что в камин всунута кочерга. Загнутый конец я лежал в углях, светясь красным. А вдруг, неожиданно для себя, я встаю, беру эту кочергу, подхожу к своему отцу и приставляю раскаленный конец кочерги к его спине. Кожа на спине отца зашипела и запахло горелым, потянулся такой сизый дымок. Но отец даже не шелохнулся. Этот дымок, этот запах горелой плоти, это шипение в абсолютной тишине как-то успокоили меня. Я что-то понял. Я понял, что эти люди в круге не люди, а я, моя сестра, ученики в школе, прохожие на улице — люди. Это открытие окончательно успокоило меня. Я подошел к камину и повесил кочергу на ее обычное место. Затем снова пролез в окно, поднялся к себе и заснул. Спал я глубоко и спокойно. А утром мы, как обычно, завтракали с отцом и сестренкой. Отец был вегетарианцем и ел только фрукты, овощи, проросшие зерно. За завтраком он вел себя как обычно. Я понял, что он даже не заметил ожога на спине. И в нашей семье все пошло по-старому до поры до времени. Вот такая история, мисс Дробот». Вольф замолчал и, медленно причмокивая, допил свой холодный чай. Ольга сидела молча под впечатлением от услышанного. Заплаканный мальчик с раскаленной кочергой стоял у нее перед глазами. Старик приподнялся со стула, протянул ей свою желтую руку. «Дорогая мисс Дробот, я вам желаю удачи». Ольга поняла, что он прощается. После такого долгого и задушевного разговора это было довольно неожиданно. Она протянула Вольфу руку, собираясь сказать, чтобы он не торопился прощаться, но вдруг что-то почувствовала в руке старика. Он вложил в ее ладонь бумажку. «Мистер Вольф?» — произнесла Ольга, но он перебил. «Всего вам доброго, мисс Дробот». Старик повернулся и пошел в гараж. Но не успел он войти в коридор, ведущий на мужскую половину, как белая дверь с надписью «Security» открылась. Перед стариком возникли двое китайцев в униформах. Один из них показал дубинкой на дверь. Старик покорно шагнул к светлому проему, остановился, оглянулся, нашел глазами Ольгу и посмотрел. Он не улыбался, как обычно, не подмигивал. Лицо его было спокойным и серьезным. Ольга вскочила, подняла руку, замахала ему. Охранники подхватили старика под руки, втащили внутрь. Белая дверь закрылась. Ольге на глаза навернулись слезы. Зажав бумажку в руке, она пошла в ветчину, легла на свою кровать и разрыдалась в подушку. Ее пытались успокаивать, она отмахивалась. Наплакавшись, она быстро задремала и проснулась от нежных прикосновений. Лис осторожно целовал ее в шею. Ольга открыла глаза, в ветчине было темно. Электронные часы показывали 23:12. «Что с тобой?» — спросила Лис. «Ты спишь одетый. Устала?» «Да», — пробормотала Ольга, садясь на кровати. «Попить хочешь?» «Хочу». Ольга хотела провести ладонью по лицу, но почувствовала в кулаке бумажку. Вспомнила Вольфа, его рассказ, белую дверь, сжала кулак с бумажкой сильнее. Лис вернулась с пластиковым стаканчиком, протянула. Ольга отпила. Ледяная вода приятно освежила. «Пойдем ко мне», — шепотом предложила Лис. «Розмари ушла к своей шотландке. Теперь у нас с тобой просторное ложе». «Знаешь, Лис, я чего-то устала», — ответила Ольга, ставя стакан на полку и слезая с кровати. «А я тебя взбодрю, киса!» Лис нежно взяла Ольгу за грудь. «Ты пальчик поранила?» «Пальчик у кисы болит, дай поцелую пальчик». «Лис, давай не сегодня. Что, месячные?» «Нет, просто я реально устала и спать хочу». «Точно?» — Лис обняла Ольгу за талию. «Абсолютно», — усмехнулась Ольга и зевнула. «Ну ладно. Тогда спи, зайка». Лис поцеловала Ольгу в щеку, повернулась, пошла к себе. Раздеваясь, Ольга смотрела ей вслед. У Лис с Ольги ничего не было, кроме нежности. Это случилось как-то само собой, но инициативу проявила Лис. У нее до Ольги были женщины. У Ольги же до Лис в университете была сильная влюбленность в преподавательницу современной истории по имени Леонора, высокую, полную, добродушную и очень спокойную женщину. Ольга влюбилась неожиданно и сильно. До этого у нее был парень, сделавший ее женщиной, роман с которым длился почти год и благополучно сошел на нет. Потом был еще один парень, совсем недолго. Но в Леонору Ольга влюбилась сильно. Кончилось это крахом. Леонора не поняла и не приняла. Ольга перестала ходить к ней на лекции, но историю все-таки сдала. В университете Ольга так больше никого и не встретила. Потом за 6 лет у нее было 2 романа, Последний мужчина ей очень нравился, но он был женат и сделал выбор в пользу семьи. А после был только ледяной молот. Подождав, пока Лис уляжется, Ольга пошла в туалет. После отбоя это было единственное освещаемое место. Она вошла, ополоснула лицо, покосилась на камеры наблюдения. Одна в левом углу, другая в правом. 6 кабин, открытых сверху, чтобы все было видно. Какую выбрать? В какой можно укрыться от камер? Полоща рот поняла, в 4-й от входа. Низ там точно не виден. Ольга вошла в 4-ю кабину, стянула трусы, села на унитаз, поднатужилась, выдавила струйку мочи и потихоньку разжала кулак. На ладони лежала тонкая полупрозрачная калька, исписанная бисерным почерком. Ольга осторожно развернула ее, стала разбирать микроскопический почерк Вольфа. «Не обращаюсь к вам по имени по причине безопасности. Из наших продолжительных бесед вы, как человек искренний и импульсивный, сделали, вероятно, поспешный вывод о моем мизантропическом цинизме и ренегатстве. Смею уверить вас, дитя мое, что это не так. К счастью, после всего случившегося со мной я не стал мизантропом. Даже сейчас, на краю жизни, я все еще ощущаю себя тем мальчиком с раскаленной кочергой в руке, тщетно пытающимся оживить полулюдей. Но оживить их нельзя, ибо они враги всему живому. Я всю жизнь ненавидел своего отца и его братство, и продолжаю ненавидеть теперь в ожидании насильственной смерти от рук братьев света. Увы, дитя мое, умереть от рака мне не дадут. Я человек терпеливый и стоически отношусь к смерти, но мне вовсе не хочется, чтобы по воле 23 000 живых мертвецов погибли вы, а вместе с вами вся земля с ее обитателями. Признаться, вы мне нравитесь, как мыслящий тростник и как женщина. Посему я даю вам шанс отстоять жизнь вашу и 5 миллиардов Homo sapiens. Шанс этот крайне мал, но теоретически возможен. Я поведал вам историю с кочергой не случайно. Как человек наблюдательный, вы должны понять мою идею. Концом Земли будет главный круг, в котором соберется все братство, все 23 000. Не знаю, где этому уготовано произойти, в каком уголке нашей планеты расположена стартовая площадка Детей Света, но уверен в одном — никого из простых смертных там в момент старта не будет. Там будут лишь братья и сестры моего теперь уже покойного отца, так и не давшего нам с сестрой отцовского тепла. Когда последний круг их соберется, когда они возьмутся за руки, заговорят на своем языке в ожидании старта, они перестанут что-либо слышать и чувствовать, как и тогда те в каминном зале нашего дома. В это время вы вольны делать с ними все, что захотите. Главное, найдите стартовую площадку. Это стратегия. Теперь о тактике. Уверен, что вы читаете мое предсмертное послание в туалете. Более чем уверен, что вы, человек быстрого еврейского ума, легко нашли единственную безопасную кабину для чтения, 4-ю от входа. Если сейчас вы опустите правую руку вниз и ощупаете край унитаза, то найдете там ключ. Это ключ от двери, расположенной в коридоре между ветчиной и гаражом, из которой, как вы помните, раз в неделю выходят уборщик и уборщица, дабы привести в порядок наш, простите, теперь уже ваше временное жилище. За этой дверью подсобное помещение, проще говоря, алтарь подземных хранителей чистоты. Помещение это, насколько мне известно, соединено с комнатой охраны, где постоянно дежурят двое. Ночью, насколько мне известно, эти двое — единственные охранники бункера. 4 других, дежурящих днем наверху в цехе, на ночь покидают бункер. Желаю вам удачи. Не подписываюсь по причине все той же безопасности. Постскриптум. Простите, что для возможного спасения Земли пришлось посидеть на вашем унитазе. Кстати, не забудьте спустить туда это письмо». Ольга сложила записку, опустила вниз правую руку, ощупала край унитаза. Под ним жевательной резинкой был прикреплен ключ. Она взяла ключ, зажала в кулаке, сердце ее забилось. Вот. С зажатыми в левом кулаке письмом в правом ключом Ольга замерла. Возможность побега потрясла ее. «Можно? Значит, можно. Можно пробовать», — забилось в ее голове. «Нужно», — прошептала она. Жизнь снова обретала смысл. Тело мгновенно наполнилось энергией. «Надо все продумать. А с кем я побегу? Одной невозможно. С кем? Кому довериться? Подумай, сирота!» Она вздрогнула. Осторожно разжала кулак, глянула на ключ. Он был самодельный, выпиленный из узкой стальной пластинки. Пора было возвращаться в ветчину. Оставалось лишь спустить письмо Вольфа в унитаз. Делать этого ей очень не хотелось. Она вспомнила старика, до последнего строившего из себя неунывающего циника, вспомнила его рассказ про мальчика с кочергой, тщетно пытающегося вернуть своего отца к жизни, и слезы навернулись ей на глаза. Старик Вольф был страшно одиноким человеком. «С самого детства тепло отца», — произнесла она и всхлипнула. Скомкала письмо, бросила в унитаз, встала и нажала спуск.